Ксюша передвинулась на соседнюю стойку, едва дыша, чтобы не выдать своего присутствия. Павел был совсем недалеко. Вытяни он руку, наверняка бы дотронулся до Ксюши. Она решила, что будет правильнее спуститься вниз, пока ее ищут наверху, только бы второй не оказался внизу. Соскользнув с лесенки, она пошла вправо, касаясь рукой стенки и вслушиваясь в темноту. «Ее здесь нет?» — услышала она шепот Павла. «Ага!» — вдруг удовлетворенно проговорил второй, где-то очень близко. «Она рядом со мной!» Ксюша вздрогнула от этого неожиданно громкого голоса. Он действительно был рядом. Она села на корточки и съежилась, стараясь сделаться как можно меньше, но не прошло и секунды, как две крепких, сильных ноги вплотную прижались к ее коленям. Тут же ее обхватили руки, подняли в воздух. Ксюша бессильно дрыгала ногами в пустоте. «Отпусти меня!» — сердито крикнула она. «Отпусти сейчас же!» Снова тихое хихиканье в ответ, и мужчина поставил ее на пол, предоставляя ей возможность убежать. Бежать, собственно, было некуда. Ксюша, совершенно обезумев, носилась по залу, словно белка в своем бесконечном колесе. Ее время от времени задевали, хватали сильные мужские руки, но неизменно отпускали, чтобы вскоре снова поймать. «У них, наверное, очки ночного видения», — подумала Ксюша. «Или они настолько хорошо изучили топографию этого зала, что прекрасно в нем ориентируются». Она понимала, что с ней играют в такие своеобразные кошки-мышки, только не знала, зачем. «Они так развлекаются, ее пугают». Или это прелюдия к чему-то еще более ужасному? Она потеряла ощущение времени. Ей казалось, что это длится бесконечно долго. Она выбилась из сил. Она дышала так шумно, что за звуком собственного дыхания уже не могла различить два других. И вдруг до нее донеслись тихие, едва различимые слова. Ксюша задержала воздух в легких и прислушалась. «Не могу. Давай скорее кончать это дело, а то я...» Кажется, это говорил второй, с акцентом. Ответ Павла она не разобрала. И все неожиданно затихло. Никто к ней больше не прикасался, не трогал, никто больше не шептал и не хихикал. Ксюша напряженно ждала, но почему-то ничего не происходило. Внезапно она услышала, как снова открылась дверь, и в кромешной тьме кто-то то ли вошел, то ли вышел. Глава 18. От Сереги Кис узнал много любопытного о странной супружеской паре, обитавшей на даче Тимура. Павел Самойленко, 73-го года рождения, необычайно красивый юноша с незначительным умственным отставанием, был вывезен в Москву из Воркуты некой Ниной Владиславовной Замойкиной, 48 лет, занимавшей крупный пост в одном из комитетов московской мэрии. Нина Владиславовна была дамой политически активной, играла немалую роль в крайне правом крыле коммунистической партии, а также была известна своим большим состоянием, обаянием и красотой, была поблекшей, но почти полностью восстановленной в одной швейцарской клинике. 2 года назад ее бросил супруг. Человек тоже небезызвестный в коммунистических кругах. И Нина Владиславовна пережила тяжелую депрессию, от которой вполне быстро оклемалась и принялась развлекаться, утверждая направо и налево, что свобода — это ни с чем не сравнимое блаженство. В своих политических речах она, правда, утверждала обратное. Судя по всему, Паша был вывезен из тайги для исполнения при ней роли постельного прислужника, иными словами, жигола, за что имел от нее неплохое содержание. Она даже позволила себе появляться в его сопровождении в свете, охотно демонстрируя всем на зависть своего молодого, красивого, как Аполлон, любовника. 8 месяцев спустя Нина Владиславовна пережила очередное бурное увлечение директором одного из ведущих московских банков, увенчавшееся замужеством, и Паша был за ненадобностью выброшен на улицу. Но тут же подобран Тимуром, который взял его к себе сторожем на дачу. Именно на даче Павел познакомился с Варварой Тихоновой, тоже приезжей из Ростова. Варю Тимур подобрал немногим раньше, на панели. Она пыталась встроиться в тесные ряды московских проституток. Самолюбивая и самоуверенная провинциалка, желавшая зарабатывать большие деньги на московских тротуарах и искренне убежденная, что с ее красотой все московские мужчины и иностранные туристы будут у ее ног, а там, может, кто и женится, как в кино. Она не учла того обстоятельства, что доступ мужчин не столько к ногам, сколько к телам московских проституток происходит через сутенеров, и красивая жизнь с высокими заработками достается в основном им. Несколько раз крепко побитая, она была вынуждена подчиниться правилам игры и стала выходить на Тверскую под прочным надзором своих покровителей-повелителей. Историю знакомства Тимура с Варей милицейское дело умалчивало, но, надо полагать, Тимур был ее клиентом. Так или иначе, их пути где-то пересеклись, скорее всего, в постели, Варины достоинства были Тимуром оценены, и девушке была предложена работа на даче, не грязная и весьма прилично оплачиваемая. Обслуживала ли она постельные запросы Тимура? Оставалось только гадать. Но несколько месяцев спустя после появления на даче Павла они с Варей поженились. Какие выводы следовало делать из этой истории, Кис не знал. Тот факт, что у Варвары глаза блядские, он и без посторонней помощи заметил. Только какой от этого прок? Ну, допустим, трахались они с Тимуром, а то и даже втроем, а дальше-то что? Это никак не отвечает на вопрос, где находятся документы. Что за бомбу приготовил Тимур? В каком виде и где она находится? А также могли ли юные служители постельных услад приложить к их исчезновению руку? А то и, как знать, к смерти Тимура. Из открывшейся двери не доносилось ни звука, только повеяло прохладой, и снова воцарилась тишина. Ксюша не знала, сколько прошло времени, когда вдруг ослепительно вспыхнул свет. Он так больно резанул глаза, что она прикрыла их обеими руками. Ее подхватили с обеих сторон и потащили куда-то. Руки оторвались от лица, и только крепко зажмуренные глаза спасали ее от ядовитого света. Ксюшу довольно грубо уложили на что-то холодное и привязали ее руки к чему-то не менее холодному. Она постепенно размыкала веки, и 2 черных силуэта прорисовались сквозь ресницы. 2 черных, или вернее одетых во все черное мужчин, склонились над нею. Она, не поверив своим глазам, раскрыла их чуть пошире и подняла их повыше, туда, где должны находиться лица, и обмерла. Над ней склонились 2 чудовищные африканские маски, расписанные по щекам краской. Ужас, заметавшийся в ее глазах, вызвал у ее мучителей лишь знакомое, приглушенное масками хихиканье. Она безвольно закрыла глаза. Она даже не спрашивала, что с ней будут делать. Она боялась спрашивать. И только когда один из мужчин склонился над ее рукой и стал протирать ее спиртом, она поняла, что ей собираются сделать укол. «Опять?» — — подумала она и закричала. «Не хочу! Не надо!»